Глава 20. Сенсационное сообщение из Минска передавали не только каналы российского телевидения. Об этом сообщили и зарубежные средства массовой информации. CNN передала репортаж из столицы Белоруссии. По версии телекомментаторов, получилась следующая картина. Костюковский вошел в приемную, застрелил секретаря, затем прошел в кабинет и убил прокурора республики, после чего застрелился сам. О мотивах не сообщалось. Показали даже гневно возмущавшегося Лукашенко, твердо обещавшего разобраться во всем случившемся. Колчин слушал этот репортаж несколько раз, вспоминая, как они с Игорем делили одну комнату в студенческом общежитии, как отдыхали вместе с женами на Алтае. Решил позвонить сейчас же. «Минск, пожалуйста», — попросил он оператора внутренней связи. В доме Костюковского долго не снимали трубку. Он уже отчаялся, когда, наконец, услышал голос Лены, дочери Игоря. «Слушаю вас». «Леночка!» — закричал Колчин. «Это я, Федор Алексеевич! Это все неправда! Слышишь? Неправда! Твой отец никого не убивал! Нет! Это все подстроено! Я сегодня прилечу в Минск, ждите меня! Ваш папа — честный человек!» «Хорошо», — ответила измученная девушка. Обрушившееся на семью несчастье так потрясло ее, что она потеряла возможность связно излагать свои мысли. Колчин представил себе, сколько корреспондентов и комментаторов теперь осаждают дом Костюковского в надежде на интервью, и содрогнулся. Снова зазвонил телефон, он поднял трубку. «Какой ужас!» — сказала ему жена. «Как мог Игорь пойти на такое?» «Дура!» — закричал на весь кабинет Колчин. «Это сделал не Игорь! Его подставили!» Жена, обидевшись, повесила трубку. Раздался еще один звонок. «Слушаю!» — закричал он с каким-то ожесточением. «Федор Алексеевич, он хорошо знал этот ненавистный голос Фогельсона. «Идите к черту!» — сказал Колчин и повесил трубку. Достал оружие, проверил обойму, убрал бумаги со стола и вышел из кабинета. У Нефедова в приемной было двое сотрудников. Он попросил секретаря доложить генералу. Девушка, уже слышавшая новости из Белоруссии и знавшая, что там погиб друг Колчина, испуганно кивнула головой и скрылась в кабинете. Через несколько секунд оттуда торопливо вышли двое сотрудников. Не глядя на Колчина, поздоровались, и только затем вышедшая девушка разрешила ему войти. Нефедов что-то писал в своем блокноте. Не поднимая головы, он пригласил Колчина за свой стол. «Слушаю тебя», — сказал он, по-прежнему не поднимая головы. «Прошу разрешения выехать в Минск на похороны своего товарища», — как можно тверже попытался сказать Колчин. Нефедов, наконец, поднял глаза. «Похорон пока не будет. Ведется следствие», — тихо сказал он. «Это подставка, товарищ генерал. Все подстроено. Костюковский не мог убить прокурора. Я знаю его много лет. Могу поручиться за это». «Вернее, мог бы», — горько добавил Колчин. «Но в любом случае похорон пока не будет». Нефедов снова начал чертить что-то в своем блокноте. «Товарищ генерал, эти убийства связаны с моим уголовным делом. Это все звенья одной цепи. Ликвидации Иванченко в Минске, Бахтамова в Москве, убийство Крымова. Наконец, это трагедия в Минске. Разрешите мне допросить по делу полковника Фогельсона?» «Не разрешаю», — очень спокойно сказал Нефедов. «Нет у вас никаких оснований». Колчин опустил голову. У него действительно не было никаких аргументов, кроме эмоций, а их нельзя рассматривать в качестве доказательств. «Тогда мне остается взять пистолет и попытаться убить кого-нибудь», — невесело заключил он. «Это вы всегда успеете». Нефедов встал из-за стола, жестом пригласил Колчина за собой в комнату отдыха. Только включив на полную мощность радио и проверив работу Скеллера, исключавшего возможность работы записывающих устройств, Нефедов обратился к своему следователю. «Ты был прав», — тихо сказал он. «Сегодня звонил Генрих Густавович из Минска. Иванченко действительно убили, дав ему лекарство, разработанное в лаборатории наших разведчиков. Мы уже договорились с моим коллегой из Минска, что они будут охранять старика. Жалко, если и Шварц попытается кого-нибудь убить», — подмигнул он. Колчин все понял. «Спасибо, товарищ генерал». «Нужно выяснить, что за всем этим стоит», — продолжал Нефедов. «Но только очень осторожно. Понимаешь, не нравится мне активность Миронова и других. Может так получиться, что ничем тебе помочь не смогу». «Я знаю», — серьезно произнес Колчин. «И еще, только для тебя, кроме Фогельсона, на работу в последнее время был принят подполковник Скребнев. Никуда он не уезжал. Видимо, его убрали, как и остальных, или спрятали. Но это не Крымов, я узнавал». «Тогда почему убрали Крымова?» «Это уже задача для тебя. Ты и думай. Мы сделали фоторобот предполагаемого убийцы, но, думаю, его не найдем. Слишком четко и быстро было все сделано». Нефедов кивнул, и они вышли из комнаты. «В общем, товарищ полковник, проявите благоразумие», — громко произнес Нефедов. «Понимание ситуации. В связи с тем, что вчера был убит еще один сотрудник группы «Рай», подполковник Крымов, я думаю, будет правильно, если вы возьмете на себя расследование и этого дела. В милиции обо всем знают. Можете поехать туда и взять их протоколы. В конце концов, убитый был нашим сотрудником». «Слушаюсь». Колчин выходил от генерала в хорошем настроении. Правда, сердце все равно болело за Игоря и за его семью. Но он понимал, что Нефедов прав. Выезжать сейчас в Минск было не просто опасно, но и глупо. Это никак не могло помочь расследованию убийства прокурора республики, но осложнило бы его собственное положение и косвенно могло подтвердить вину убитого Костюковского. В Минске была возможность любой провокации, а его свидание с семьей погибшего могло создать некоторые непосредственные угрозы и для них. И все равно он чувствовал себя подлецом, предающим память своего друга. Он понимал, как им нужна именно в эти минуты поддержка, доброе слово друга. И от бессилия готов был бросить все и ехать в Минск немедленно. Но это было невозможно, и Колчин осознавал это. Когда он уже выходил из кабинета, собираясь отправиться в милицию за материалами дела убийства Крымова, снова раздался звонок городского телефона. Подумав немного, он поднял трубку. Это была жена. «Ты извини меня», — печально сказала она. Услышала по телевизору сообщение об Игоре и совсем потеряла голову. Конечно, он не мог это сделать. Просто я сразу все не поняла. «Ладно», — перевел дыхание Колчин. «Хорошо, хоть теперь поняла. Спасибо». «Ты сегодня-то хоть придешь?» «Приду, рубашку нужно поменять, да и душ принять необходимо». «Что тебе приготовить? Пельмени?» Это было любимым блюдом Колчина. Он улыбнулся впервые за это утро. «Что хочешь? Спасибо тебе». «Федор?» — позвала жена. «Да», — насторожился Колчин. «Эти убийства в Минске как-то касаются и тебя?» Он хотел ее успокоить, сказать, что все в порядке, обмануть. Но тяжелый ком, застрявший в горле, не давал ему возможности говорить. Обманывать не хотелось. Говорить правду было невозможно. «Приеду, поговорим», — наконец выдавил он. «Будь осторожен», — очень тихо попросила жена, и первая повесила трубку. Колчин устало опустил трубку и вышел из кабинета, закрывая дверь на ключ. «Может попроситься на прием к директору ФСК?» — подумал он. «А если директор в курсе всех дел? Может, Миронов и Фогельсон действуют с его благословения? Тогда Колчин не сумеет даже выйти из здания. И не Федову достанется. В лучшем случае его отправят на пенсию. Неужели секреты, которые они оберегают, стоят стольких человеческих жизней? И нужно ли охранять государство, когда во имя его ценностей убивают граждан этого государства? И что может быть более ценным, чем человеческая жизнь?» Все эти невеселые мысли мелькали у него в голове, пока он шел по коридору. «Можно взять оружие и застрелить мерзавца Фогельсона. Можно даже убить Миронова. Но вернуть Игоря уже нельзя, и быстрее вылечить Бориса тоже нельзя». Кроме того, Колчин прекрасно сознавал, что решение об устранении прокурора республики могло приниматься только на очень высоком уровне, на таком уровне, что об этом было страшно думать. И Миронов, и Фогельсон были лишь обычными исполнителями этих заказов. Кто-то более страшный и более грозный стоял в тени, отдавая столь быстрые и четкие приказы. Иванченко убили мастерски, подсыпав ему в еду какое-то специальное лекарство. Полковник Лукахин говорил ему об этом. Но кто мог получить разрешение на применение этого лекарства? Кто санкционировал убийство Иванченко? В дежурном автомобиле, кроме водителя, сидел еще один офицер из оперативного отдела, выделенный для охраны Колчина по личной просьбе генерала Нефедова. Колчин, уже ничему не удивлявшийся, сел на заднее сиденье и попросил отвезти его на Петровку в здание УВД Москвы. Сидя в автомобиле, он по-прежнему пытался анализировать, стараясь понять логику неизвестного ему руководителя всей этой страшной машины. Убийства были совершены с хронологической точностью. Сначала в Москве и в Минске убрали Бахтамова и Иванченко, затем также одновременно убрали Крымова и Костюковского. Заодно убрали и прокурора республики, знавшего о мошеннической проделке белорусских спецслужб с телом покойного Иванченко. Налицо была координация действий сразу в обеих столицах. Из этого следовало, что неизвестные обладают замахом, распространяющимся по меньшей мере на весь СНГ. И это могли быть очень влиятельные люди. «Мы», — сказал Фогельсон, — «кто стоял за этими буквами? Кто возглавляет это «мы»?» Взгляды Фогельсона достаточно откровенны. Он их и не скрывает. Колчин немного слышал о Миронове и знал, что назвать демократом первого заместителя директора ФСК можно было только имея большое воображение. Из этого следовало, что следующей жертвой должен быть сам Колчин. Ему и так уже слишком много разрешили узнать. Он знал, что во имя интересов государства можно убрать любое лицо, любого неугодного. Это вбивали им в голову еще при Андропове. И этим неукоснительно руководствовались сотрудники всех спецслужб мира, когда им казалось, что только они могут определять интересы государства и уровень его защиты. Секретные службы в любом демократическом государстве изначально обречены на некоторую степень злоупотребления. Никакой самый надежный орган, самый лучший парламент, самые честные избранники народа не могут уследить за работой монстров, называемых секретными службами. В тоталитарном государстве, где все находится под жестким идеологическим контролем, работать с ними гораздо легче. Все понимают степень допустимого, и любой выход за рамки существующих нормативов жестоко карается диктатурой, независимо от ранга чиновника и его заслуг. В демократическом государстве, где существующие нормы регламентируются не столь четко и жестко, имеется достаточно большой простор для трактовки этих норм, включающих понятие свободы, и для самих сотрудников спецслужб. Обладающие большей свободой спецслужбы демократических государств являются тоталитарными по своей сути и структуре, выполняя роль церберов демократии. Здесь очень важна направленность этих сторожевых псов, иногда пытающихся укусить и свою госпожу. Только наличие здоровых сил в аппаратах секретных спецслужб способно как-то удерживать эти организации в рамках закона, проявляя лояльность по отношению к государству. Оформление передачи уголовного дела заняло целых 3 часа и как-то отвлекло мысли Колчина, все время помнившего о вчерашнем преступлении в Минске. Протоколы допросов родных и близких Крымова он даже не смог читать, слишком тягостно было вспоминать голос Лены, дочери Игоря. К вечеру Колчин понял, что ничего не может с собой поделать. Все благие доводы были забыты. Он приехал домой, принял душ, переоделся в свежее хрустящее белье, поцеловал жену на прощание и поехал на вокзал. Завтра был выходной день, суббота, и хотя по негласным правилам в ФСК они работали в этот день, он впервые решил использовать его по своему разумению. Даже понимание того обстоятельства, что он подводил не Федова, Шварца, своих коллег, не могло остановить Колчина. Он купил билет в купейный вагон и через час уже сидел в поезде, следовавшем в Минск. Он не заметил, как вместе с ним в вагон сели 3 неизвестных. 2 сидели в ближайшем купе, причем один все время выходил курить в тамбур. 3 оказался в конце вагона. Он следил скорее не за Колчиным, а за этими 2 неизвестными. Так они и ехали всей компанией в столицу суверенной Белоруссии, город Минск. На границе их почти не проверяли. Колчин, убедившись, что его пистолет не виден, просто задремал и, проснувшись, лишь протянул свой паспорт пограничникам. Отношения между Россией и Белоруссией, бывшие достаточно хорошими при Кебичи, после избрания Лукашенко, вообще стали образцом для подражания всем странам СНГ. В Минск поезд прибыл под утро, и Колчин сошел на немного подмерзлую землю. За ним вышли сначала 2 неизвестных, затем 3. Когда Нефедову доложили о поездке Колчина в Минск, он ничего не сказал, просто положил трубку. Все-таки он не ошибся в этом следователе. Удовлетворенно подумал Нефедов. Конечно, Колчин поступал неправильно, как профессионал, но он был прав, как порядочный человек. А это качество Нефедов ценил в людях гораздо больше. Когда генералу Миронову доложили о поездке Колчина в Минск, он просто выругался, резко поднял трубку, решив позвонить Нефедову, отчитать его за самовольный отъезд из страны следователя ФСК. Затем, передумав, опустил трубку, набрал другой номер и поднял трубку во второй раз. «Слушай, генерал», — просто сказал он, — «мне кажется, нужна твоя помощь». Еще через несколько минут он вызвал Фагельсона. «Колчин отправился в Минск. Что будем делать?» — спросил Миронов, даже не предлагая присесть своему помощнику. «Вот упрямый парень», — покачал головой Фагельсон. «Такой должен быть с нами». «Я не спрашиваю, где он должен быть», — разозлился Миронов. «Меня интересует, что с ним делать. Может, нам нужно подумать и использовать его потенциал и энергию на пользу общему делу?» — осторожно предложил Фагельсон. «Убрать мы его всегда успеем». «Какой-то добрый вы стали в последнее время, Марк Абрамович», — проворчал Миронов. «Говорите ваше предложение. Мы могли бы ему дать какую-то часть информации и направить его поиски в нужное русло. Сейчас он разъярен убийством своего друга. Кстати, товарищ генерал, я всегда был против подобных методов. Они не имеют успеха, а приносят лишь временное затишье. Теперь Колчин наверняка знает, что его друга убили. Кроме того, Шварц произвел вскрытие тела Иванченко и подтвердил, что Иванченко просто убрали». «Он не мог этого сделать», — возразил Миронов. «Ему дали труп совсем другого человека». «В первый раз», — спокойно парировал Фагельсон. «Но потом Шварц вернулся и провел вскрытие второго тела. На этот раз самого Иванченко. Вы понимаете, что теперь получается?» Миронов молчал, кусая губы. «Ваше предложение», — наконец сказал он. «Дать Колчину необходимую информацию и усилить поиски подполковника Скребнева. Пусть подключается к нашим розыскам». «А вам не кажется, что за этим Колчиным кто-то стоит?» — спросил вдруг Миронов. «Может, Скребнев уже дает показания в Кремле? Или еще где? Может, его захватили люди Коржакова и теперь с нами только играют?» «Не может быть!» — Марк Абрамович поправил бородку. «Вы же знаете нашего президента. Он способен на что угодно, но только не на такую тонкую игру. И его люди тоже на это не способны. Здесь действует какая-то третья сила, с которой мы попытаемся установить контакт. У нас уже есть небольшие наметки, но все это пока лишь наши предположения». «Ладно», — согласился Миронов, — «действуйте, как считаете нужным». «Эту молодую пару вы по-прежнему держите у себя?» «Конечно, они нам очень нужны». «Мне иногда бывает трудно следить за логикой ваших рассуждений», — пожаловался Миронов. «Вы считаете, что они могут нам пригодиться?» «Конечно. У девушки были материалы по факту гибели того журналиста. Помните, какой был скандал? Мы почти наверняка уверены, что Скребнева похитили или убрали люди Юркова. Но доказать это пока невозможно. Когда у нас будут еще некоторые материалы, мы предъявим Юркову этого парня с девушкой. Заодно добавим все необходимые документы». «А он предъявит нам Скребнева», — проворчал Миронов. «Тогда мы совершим обмен», — улыбнулся Марк Абрамович. «Сейчас все решает время. Кто первым нанесет удар, тот и выиграет. Подозреваю, что наши соперники заняты схожими проблемами. Их люди ищут эту парочку по всему городу». «Дурацкая игра», — нервно произнес Миронов. «Могли бы просто поехать и перевернуть весь банк». «У них все чисто, а это вызовет скандал. Сразу вмешается президент их банка, мэр города, другие вам известные люди. Кроме неприятностей, ничего это не даст», — возразил Фагельсон. «Демократия!» — фыркнул Миронов. «Похитили подполковника КГБ, а мы ничего не можем узнать». «Не КГБ», — напомнил Фагельсон, — «а ФСК. И сейчас не 75-й, а 95-й». «Это-то как раз и плохо», — совсем тихо сказал Миронов. Фагельсон встал. «Я вам больше не нужен?» «Идите», — махнул рукой Миронов. «Отдаю Колчина вам». «Действуйте, как хотите. Скребнева мы должны найти в течение ближайших 5 суток, иначе потом будет поздно. Вы это понимаете лучше всех. Или хотя бы узнать, как он погиб». «Спасибо». Фагельсон вышел из кабинета, мягко ступая. Закрыл дверь и уже в приемной подумал, как жалок и ничтожен Миронов. Поэтому все и развалилось, грустно думал Фагельсон. «С такими людьми революции не делают. Они не способны даже на хороший заговор». «Ничего удивительного. Сидели все время в своих кабинетах. Разучились действовать. Поэтому и проиграли 2 раза. В 91-м и в 93-м. Говорят, Бог любит Троицу», — Увидим, что будет на этот раз, в 95-м.